конце схватки за артефакты толпы людей, пришедших на шоу, тоже естественно рассеялись, и многие из них направились обратно в город войны. Ян Кай немедленно посмотрел в указанном направлении, но не нашел никаких следов человека, которого искал. Он быстро использовал божественное чувство вокруг, чтобы осмотреть окружающий радиус в 20 километров. Сразу после использования своего божественного чувства Ян Кай обнаружил две отчетливые ауры. Эти двое отличались от всех окружающих. Даже если два человека выглядели одинаково, у них все равно были свои уникальные характеристики. Но ауры этих двух людей были одинаковыми, как будто они были вырезаны из одной и той же формы. Более того, у этих двух людей была не только одна и та же жизненная аура, даже два их истинных ци, казалось бы, слились друг с другом, образуя некий таинственный круговорот, который взаимно поддерживал и усиливал друг друга. Нашел их, Ян Кай улыбнулся, направившись их в сторону. «Что ты делаешь?» Хо Син Чень был шокирован. Весь этот район был небезопасным, поэтому он закричал. За ним, будучи одним из молодых лордов семьи Ян, который участвовал в войне за наследство, Ян Кай ни в коем случае не должен действовать в одиночку, иначе он, скорее всего, станет целью мощных врагов. Реакция всех была довольно быстрой, они быстро собрали артефакты, которые они заполучили в предыдущей битве, прежде чем догнали Ян Кая. Среди толпы людей, направлявшихся в город войны, один мужчина и две женщины шли рядом. Выражение молодого человека было довольно недовольным. Думая о войне, которую он только что видел, он чувствовал, что его кровь слегка кипит, он жаждал участвовать в ней. Две молодые женщины не сказали ни слова, небрежно шагая вперед. Все культиваторы рядом с ними часто бросали взгляды на двух красавиц, но две женщины были равнодушными. Казалось, они привыкли к такому вниманию и не проявляли никаких признаков гнева или счастья. Во время наблюдения за их действиями у зрителей появились смелые и импульсивные мысли, и некоторые из них подумали, что если они пойдут и пообщаются с ними, они смогут получить неожиданные преимущества. «Цзя, Мэй, на нас смотрит несколько человек. Вы хотите, чтобы я разобрался с этим?» В красивых глазах Ху Цзя появилось отвращение и беспомощность. Прежде чем она нежно покачала головой, «Нет, давайте просто вернемся в город войны». Ян Кай был позади них, если бы здесь завязался конфликт, они бы наверняка его увидели. Казалось, что когда они услышали разговор между двумя людьми, люди из толпы, которые хотел попытать счастье, заметили, что Ху Цзя не хотела создавать здесь никаких проблем. Если она не хотела провоцировать других, очевидно, у нее было слабое происхождение. Более того, эти трое выглядели очень старыми, поэтому они не должны быть слишком сильными. Учитывая все это, из окружающей толпы людей молодой человек со зрелым и надежным видом подошел к двум сестрам с широкой улыбкой на лице, но прежде чем он успел поговорить с ними, тень внезапно упала сверху и заблокировала его путь. Этот человек заблокировал не только его, но и заблокировал сестер Ху и Фан Цзыцзи. Эти трое почти инстинктивно активировали свой истинный ци, готовясь нанести ответный удар по этому неизвестному нападавшему. Но когда они увидели лицо внезапно появившегося человека, Ху Цзя внезапно стала взволнованной, а на лице Ху Мэй расцвела счастливая улыбка. Видя эту очаровательную женскую улыбку, молодой человек почувствовал себя немного расстроенным, он набрался смелости и грубо спросил: «Кто ты?» Услышав этот голос, Ян Кай повернул голову и взглянул на молодого человека. «Дэ-дэ, девятый молодой мастер». Лицо юноши сразу побелело, он заговорил бессвязно. «Ты что-то хотел?» Ян Кай нахмурился и сказал: «Я не осмелюсь, пожалуйста, продолжайте, девятый молодой мастер». Испуганный молодой человек каким-то образом сумел выпалить эти слова, прежде чем быстро сбежал со своими спутниками. Только сейчас он наблюдал за битвой между Ян Каем и Лю Цинья. Мало того, что его личная сила была феноменальной, он имел в своем распоряжении очень много могущественных мастеров. Как мог ученик мелкой третьесортной секты осмелиться остаться, опасаясь за свою жизнь? Единственной мыслью молодого человека было бежать. «Брат Ян». После того, как человек убежал, Фан Цзыцзи слегка улыбнулся и сжал кулаки. «Брат Фан, давно не виделись». Когда они разошлись на горе Тайфан, Фан Цзыцзи сказал, что приедет участвовать в войне за наследство, поэтому его присутствие не стало неожиданностью для Ян Кая. Во время инцидента на горе Тайфан, будь то члены штормового зала или банды кровавой битвы, все они неуклонно стояли на его стороне, что почти привело к конфликту с семьями Сян и Нань, поэтому у Ян Кая был весьма благоприятное мнение об этом молодом человеке. Глава 468. Агрессивное убеждение. «Я оставлю вас троих, хе-хе», поприветствовавшие друг друга. Фан Цзыцзи быстро ушел и встретился с Хо Синчином и другими, которые только что прибыли. Хаем, старший брат Фан, красивые глаза Лань Чуде слегка загорелись. Хотя эти двое были из разных сект, они оба были из одного и того же региона и встретились снова через столько времени, и она, естественно, почувствовала ностальгию. «Ты младшая сестра из высшего небесного павильона?» Фан Цзыцзи не совсем узнал Лань Чуде, поскольку она тогда не была известной фигурой. Лань Чуде кивнула с улыбкой. Дун Цинхань нахмурился. Он некоторое время рассматривал Фан Цзыцзи, прежде чем внезапно сказал: «Я помню. Я всегда думал, что эти две девушки кажутся мне знакомыми. Это два цветка банды кровавой битвы. В последний раз, когда Дун Цинхань посещал высший небесный павильон, он также обратил внимание на ситуацию в штормовом зале и банде кровавой битвы. Два очаровательные цветка и Фан Цзыцзи были ведущими фигурами в своих сектах. Однако он не контактировал с ними, поэтому ему потребовалось некоторое время, чтобы узнать их. Это также объясняет, почему она бросила артефакт ему». Толпа позади Хо Синчина также очень сильно интересовалась этими тремя, но, увидев сложное выражение Ху Цзя, никто из них не стал их беспокоить. Вместо того, чтобы по очереди поприветствовать Фан Цзыцзи, они тайно слушали разговор. «Почему вы скрывались от меня, хотя вы уже прибыли сюда?» — спросил Ян Кай Ху Цзя. «Кто от тебя прячется?» — фыркнула Ху Цзя, ее лицо покраснело. «Вы действительно не скрывались от меня?» — Ян Кай улыбнулся. Он шагнул вперед с обвинительным взглядом. «Конечно, нет», — пробормотала Ху Цзя, ее красивые ресницы трепетали. «Мы приехали сюда только сегодня». Ян Кай взглянул на Ху Мэй, но увидел, что она криво улыбается, молча разоблачая белую ложь старшей сестры. «Хорошо, раз так, тогда вы должны вернуться со мной домой», — небрежно сказал Ян Кай, не планируя больше дразнить ее. Ху Цзя фыркнула в ответ и сказала: «Мы приехали в город войны, чтобы поиграть, а не участвовать в войне за наследство с тобой. Я не собираюсь возвращаться». «Мэй, а ты?» Ян Кай улыбнулся и спросил. «Я пойду». Ху Мэй несколько раз кивнула. «Мэй!» — крикнула Ху Цзя, вздохнув с раздражением. Очевидно, она не ожидала, что ее младшая сестра будет такой решительной. Ян Кай просто спросил, но она с готовностью согласилась. Ху Мэй нахально показала язык и улыбнулась. «Мы всего лишь второсортная секта, и мы тебе не поможем. Итак, ты действительно все еще хочешь, чтобы мы пошли с тобой?» — тихо прошептала Ху Цзя, чувствуя себя немного смущенной. Ян Кай вдруг понял, что это то, в чем она действительно сомневалась. Силы, которые в настоящее время были собраны в его особняке, за исключением Чэнь Сюишу и Су Сяю секты Отраженной Луны, которая была второсортной сектой, все остальные были первоклассными сектами. Поэтому Ян Кай предположил, что когда Ху Цзя узнала об этом, ей стало обидно и, таким образом, она скрылась от него. «Цзя, в будущем ты и Мэй будете стоять на самой вершине этого мира. Вам не нужно заботиться о своем происхождении», — серьезно сказал ей Ян Кай. Когда они в последний раз встречались, две сестры были на пятом уровне истинного элемента, но теперь они обе достигли восьмого уровня истинного элемента. Кроме того, божественное искусство общего духа двойного Ци, которое они культивировали, было необыкновенным, учитывая достаточное количество времени, они обе, без сомнения, прорвутся к бессмертного вознесения. Можно сказать, что в будущем, на высшем уровне в этом мире будет место для этих двух. «Ты действительно так думаешь?» Ху Цзя была немного удивлена, на ее чарующем лице медленно появлялось сияние, она смотрела на Ян Кая с удовольствием, она и представить себе не могла, что он так высоко ценит двух сестер. Ян Кай кивнул без колебаний. «Это кажется, они ведутся», — прошептал Хо Синчэнь, наблюдая. «Нет, они уже повелись». Фан Цзыцзи многозначительно улыбнулся. «Ха-ха-ха, хорошо, я одобряю», — сказал молодой лорд Хо, открывая свой фирменный веер. «Хаем, хорошо, я подумаю об этом. Я приду к тебе с Мэй через несколько дней после того, как приму решение». Ху Цзя скрыла свое счастье в своем сердце и тихо сказала, нежно поджав ее тонкие красные губы, создавая соблазнительную ауру вокруг себя. Ян Кай неожиданно подошел прямо к ней. «Что-что?» Ху Цзя выглядела смущенной, она слегка отклонилась, когда Ян Кай приблизил свое лицо к ее. Ян Кай слегка хмыкнул, прежде чем прошептал ей на ухо. «Если ты убежишь, я открою всем твой секрет». «Какой секрет?» Ху Цзя покраснела от шеи до макушки головы, когда горячее дыхание Ян Кая пронзило ее ухо, словно тысячи муравьев ползали по всей ее нежной коже. «Про то, что одна сторона больше, а одна сторона меньше». Прошептав об этом, Ян Кай выпрямился и усмехнулся, специально или нет. Он взглянул на идеально округленные бедра Ху Цзя. От этого недобросовестного взгляда Ху Цзя внезапно почувствовала, как будто ее раздели догола, ее кровь застыла, а лицо покраснело от гнева и стыда. «Хватит нести чушь!» Сказав это, она неосознанно подняла бедра, подчеркивая линию своей нижней половины. «Зачем спрашивать меня о том, что ты уже знаешь? В любом случае, решай сама, мы и я пойдем дальше». Сказав все, что он хотел, Ян Кай схватил Ху Мэй за руку и направился обратно в город войны. «Ян Кай, почему ты ведешь себя как бессовестный жулик?» Ху Цзя топнула ногой. «Бессовестный жулик?» Хо Син Чэнь выпрямился и с негодованием сказал. «Девушка, что с тобой сделал Ян Кай? Не твое дело, черт побери!» Сердито сказала Ху Цзя, несколько раз топнув ногой, прежде чем поспешно догнала Ян Кая, схватила его за свободную руку и крикнула. «Я с тобой не закончила. Сегодня ты мне все скажешь». Ее отношение немного грубовато, но кажется, что она будет вести себя сдержанно перед молодым лордом Каим. Хо Син Чэнь подумал об этом и тайно посчитал красивых женщин, которые были очарованы Ян Каим, и стал восхищаться им за его талант в этой области. Сестры Ху и Фан Цзы Цзи были не единственными, кто прибыл из банды кровавой битвы и штормового зала. Обе секты отправили более 20 человек каждая. Хотя их нельзя сравнивать с другими войсками с точки зрения общей силы, это все равно было хорошее количество рабочей силы. Ранее, из-за того, что две группы были вовлечены в это из-за высшего небесного павильона, все мастера из обеих сект были насильственно призваны на войну с злой землей пепельно-серых облаков, поэтому их потери были более тяжелыми, чем у других. Таким образом, среди людей, пришедших сюда из банды кровавой битвы и штормового зала, было только 4 мастера бессмертного вознесения, и их сферы культивирования были не очень высоки. Именно потому, что она беспокоилась по этому поводу, Ху Цзя не сильно стремилась найти Ян Кая. Поскольку он был здесь ради участия в войне за наследство, ему больше всего были нужны сильные мастера, чего им очень не хватало. Самые сильные среди них только достигли 4 уровня бессмертного вознесения. Гуан Чилэ, старейшина 3 уровня бессмертного вознесения банды кровавой битвы, который был с ними на горе Тайфан, также был среди них. Ян Кай, Ху Цзя и Ху Мэй преодолели весь путь назад в город войны, а затем пошли в гостиницу, в которой остановились сестры, чтобы забрать этих людей. Что касается нынешнего положения двух групп, Ян Кай был осведомлен лучше, чем кто-либо, поэтому, естественно, у него не было никаких жалоб, и вместо этого он был невероятно благодарен, что они вообще кого-нибудь отправили. Эти люди также проявили большую осторожность, когда увидели союзников Ян Кая. Очевидно, что из-за их недавней ситуации они стали робкими и постоянно ходили, словно по тонкому льду, из-за страха, что они могут кого-то спровоцировать и создать неприятности своим сектам. Вернувшись в особняк, Цуи Мэн возглавила большую группу людей, которые остались здесь, приветствуя их с улыбкой. Будучи второй ответственной персоной в особняке, первая молодая леди семьи Цу была, естественно, рада приветствовать банду кровавой битвы и культиваторов штормового зала. Она даже радостно и тесно общалась с сестрами Ху, намеренно или неосознанно бросая взгляд на Ян Кая. Она знала, что отношение этих сестер-близнецов к Ян Каю было несколько необычным. В отчаянии скрипя зубами, она молча проклинала Ян Кая в своем сердце. «Как ты можешь уехать всего на несколько часов и вернуться с 2 редкими красотами на буксире? После такой большой битвы много с чем нужно было разобраться». Цуи Мэн руководила размещением людей из банды кровавой битвы и штормового зала, пока те, кто только что участвовали в битве, занимались подсчетом своих прибылей и убытков. Вскоре появились результаты. На этот раз в схватке за артефакты пали 36 союзников Ян Кая, 4 из которых были мастерами бессмертного вознесения, остальные были культиваторами истинного элемента. К счастью, прибытие членов банды кровавой битвы и штормового зала восполнило эту потерю. Никто не жаловался. С тех пор, как они решили участвовать в войне за наследство, все были морально готовы к этому. Что касается 1000 артефактов, появившихся на озере Пацзин, то людям Ян Кая удалось захватить 204 артефакта. Ян Кай быстро перебросил утомительную задачу распространения этих артефактов на Цу Имен. 204 артефакта звучит богато, но на самом деле артефактов все еще не хватало. Тем не менее, Ян Кай полагал, что благодаря способности Цу Имен она сможет найти справедливое и оптимальное решение для распределения, чтобы ни у кого из его союзников не было никаких жалоб. Когда он наконец вернулся в свою комнату, Ян Кай увидел, что Сянин Чан крепко спит на столе. Старшая сестра некоторое время безостановочно применяла алхимию. Хотя алхимики из долины короля врачевателя уже были знакомы с алхимическими методами Сянин Чан и могли немного облегчить ее бремя, она все равно потребляла огромное количество физических и умственных сил, чтобы соответствовать потребностям особняка. Открыв дверь, он разбудил ее, и, увидев, что Ян Кай вернулся целым и невредимым, Сянин Чан вздохнула от облегчения. Когда Ян Кай подошел и осторожно поднял ее, его старшая сестра перестала волноваться, как в первый раз, по-видимому, привыкнув к такому близкому контакту. Аккуратно положив ее на кровать и натянув простыни, Ян Кай сел рядом со своей старшей сестрой и стал ждать, пока она снова уснет. Слегка улыбаясь, Ян Кай осторожно откинул назад волосы Сянин Чан, глядя на ее невинное лицо, покрытое вуалью с облегчением. До сих пор он так и не увидел все лицо своей старшей сестры. Максимум, что он видел, половину, это случилось в горной долине Девяти Инь, когда она поцеловала его, приподняв вуаль. Ян Каю хотелось увидеть ее лицо полностью. Однако он был убежден, что когда она почувствует, что настало время, она определенно покажет ему. На данный момент этот тонкий таинственный слой вуали был одним из самых очаровательных моментов Сянин Чан. После минутного колебания Ян Кай перестал думать о том, что он хотел бы снять эту вуаль, и тихо вышел, посмотрев на яркую луну в ночном небе. «Инцзю!» – неожиданно крикнул Ян Кай. Из темноты появилась тонкая фигура. Казалось, что даже если он потерял способность использовать свой истинный ци, он маскировался на уровне инстинктов. «Пойдем со мной!» – Инцзю слегка кивнул и ничего не сказал. Подойдя к следующей комнате, Ян Кай осторожно постучал в дверь. Вскоре после этого Мэн Уя ответил: «Входите». Ян Кай толкнул дверь и вошел внутрь. Казначей Мэн сидел, скрестив ноги, на своей кровати, распространяя какое-то глубокое секретное искусство. Когда Ин Цзю посмотрел на этого старика, его выражение, которое всегда было спокойным, как древний колодец, слегка изменилось. С момента прибытия Мэн Уя в особняк Ян Кая Ин Цзю уделял этому человеку особое внимание. Не только Ин Цзю, но Цуйгао и Сяошунь тоже интересовались им. Глава 469. Маленькие хитрости. Странная аура и сила Мэн Уя заставили трех кровавых воинов неосознанно почувствовать огромное давление. Они действительно не могли представить, какую силу в этом мире может иметь такой мастер. Мастер пика бессмертного вознесения не мог заставить их почувствовать страх. Только эксперты в состоянии сделать это. Три кровавых воина ничего не сказали, но каждый из них тайно размышлял о происхождении Мэн Уя. Однако теперь они были ближе к истине, чем когда впервые встретились с ним. Видя, что Ян Кай привел его сюда, Ин Цзю подумал, почему он это сделал, но, как обычно, он не подал виду. Печать связывания Ци, которой он был поражен, лично установил великий старейшина семьи Ян Хуан Цзю Чжоу. Даже если Мэн Уя был выдающимся мастером, вполне вероятно, что с этим он ничего не сможет сделать. В конце концов, Хуан Цзю Чжоу был истинным мастером, вышедший за предел бессмертного вознесения, в то время как Мэн Вуя был просто культиватором пика бессмертного вознесения. Между ними все еще был значительный разрыв. Казначей Мэн слегка поприветствовал Ян Кай. Мэн Уя кивнул, а затем с подозрительным взглядом посмотрел на Ин Цзю, устало вздохнув. «Печать?» Мэн Уя усмехнулся, уставившись на Ин Цзю. Ин Цзю ответил решительно: «Казначей Мэн, есть какой-нибудь способ снять наложенную на него печать?» Ян Кай небрежно сел и налил себе стакан воды, чтобы промочить горло. «Дайте-ка мне взглянуть». Мэн Уя не подтвердил и не опроверг ничего, подзывая Ин Цзю. «Иди сюда». Ин Цзю посмотрел на Ян Кая и, получив одобрение, шагнул к Мэн Уя. Видя, что он выглядит слегка несчастным, Мэн Уя не смог сдержать смех. «Расслабься, малыш. Я знаю, что у тебя есть способности, но сейчас ты не лучше калеки. Какая польза от того, что ты настороженно относишься ко мне?» Когда он говорил, он протянул руку и взял запястье Ин Цзю. На некоторое время в комнате повисла тишина. Ян Кай поднес чашку к губам и слегка отхлебнул, нервно ожидая. Он не был уверен, что Мэн Уя сможет помочь. Выражение Ин Цзю было легким. Казалось бы, он не сильно рассчитывал на Мэн Уя. «Хе-хе», — сказал Мэн Уя, несколько раз вздохнув, — «неплохо. Тот, кто создал это, имеет некоторые достижения в технике запечатывания». Ин Цзю быстро ответил: «Естественно, это мастерство моего старшего старейшины Ян Хуан Цзю Чжоу. Мне все равно, кто он такой», — пренебрежительно сказал Мэн Уя. «Я никогда о нем не слышал». Ин Цзю хотел сказать несколько слов в ответ на это небольшое замечание, но Ян Кай протянул руку и быстро остановил его. Ин Цзю, который всегда молчал, внезапно так воинственно начал спорить, очевидно, потому что он сильно восхищался Хуан Цзю Чжоу и отказывался принимать тех, кто смотрел на него сверху вниз. В конце концов, Хуан Цзю Чжоу был единственным кровавым воином в нескольких поколениях, который был повышен до должности великого старейшины. Все кровавые воины считали его образцом для подражания и целью, которую нужно превзойти. Мэн Уя действительно высоко оценил стандартную технику запечатывания Хуан Цзю Чжоу, но, по мнению Ин Цзю, его тон звучал так, будто этот старик просто презирал его. Какое право имеет культиватор пика бессмертного вознесения осуждать мастера, вышедшего за предел бессмертного вознесения? Казначей Мэн, ему можно помочь? Ян Кай наклонился вперед и с тревогой спросил. Ага, Мэн Уя ответил небрежно. Ин Цзю прищурился, уставившись на Мэн Уя с наполовину потрясенным, наполовину подозрительным выражением. По-видимому, ни он не ожидал такого ответа. Ян Кай тайно почувствовал облегчение. Хотя он не знал, какие магические средства имел Мэн Уя, казначей Мэн всегда производил на него глубокое и загадочное впечатление. Ян Кай встретил немало мастеров, вышедших за предел бессмертного вознесения, таких как Лу Сы, Ян Инхао, а также нескольких великих старейшин семьи Ян. Но он никогда ни от кого не чувствовал давление, которое он чувствовал от Мэн Уя. Каким-то образом на почти подсознательном уровне Ян Кай всегда чувствовал, что старик Мэн был непостижимым, возможно, даже более ужасающим, чем мастер, вышедший за предел бессмертного вознесения. Получив этот ответ, сердце Ян Кая сразу же успокоилось. Поскольку казначей Мэн сказал, что может помочь, это означало, что больше не нужно задавать лишних вопросов. «Вы действительно сможете снять печать?» — спросил Ин Цзю, все еще не в силах поверить в то, что он слышал. Он думал, что Мэн Уя просто говорил безответственно. В ответ Мэн Уя просто взглянул на него и кивнул. «Как быстро?» — снова спросил Ин Цзю. Не то чтобы он сам не мог снять печать связывания Ци, но ему потребовалось бы по крайней мере 2 месяца, чтобы сделать это. Если бы метод Мэн Уя занимал столько же времени, для него было бы лучше просто самому разобраться с этим вопросом. Ин Цзю не нравилось высокомерное отношение этого старика, который ни во что не ставил Хуан Цзю Чжоу, поэтому он, естественно, не хотел просить его о помощи, если в этом не было необходимости. В ответ Мэн Уя поднял 2 пальца. Ян Кай поднял бровь и слегка улыбнулся. 2 месяца или 20 дней, Ян Кай очень надеялся, что это будет второе. По его мнению, было разумно, чтобы Мэн Уя использовал 20 дней для снятия печати связывания Ци. Ин Цзю также подозрительно посмотрел на Мэн Уя, ему было любопытно, что он ответит. 2 дня, произнес Мэн Уя бесцеремонно. Ян Кай и Ин Цзю замерли, на их лицах появилось ошеломленное выражение. Ян Кай неожиданно понял, что он недооценивает способность Мэн Уя. Казначей Мэн был определенно не так прост, как он думал. Старший, Ин Цзю глубоко вздохнул, на его лице было слегка неловкое выражение. «Дело не в том, что я сомневаюсь в вас, но это немного высокомерно», Мэн Уя печально фыркнул. «Если бы эта печать была установлена на мне, я мог бы сломать ее щелчком пальцев, но, поскольку она была наложена на тебя, это займет 2 дня. На самом деле, я провел немало исследований в области техники запечатывания, это пустяк». «Пустяк», Ян Кай быстро заметил, что всегда спокойное выражение Ин Цзю слегка подергивалось, и он не мог сдержать желание засмеяться, но он твердо подавил это желание в своем сердце. Он слегка кашлянул и продолжил. «Казначей Мэн, вы полностью уверены? Если вы, ребята, даже не хотите попытаться, то у меня нет лишнего времени, чтобы говорить с вами о всякой чепухе. Дверь там». Мэн Уя фыркнул и прищурился на Ин Цзю. «С твоими навыками у тебя уйдет 2 месяца или около того, чтобы сломать эту печать. Ну, работай усердно. Брови Инцзю снова дернулись. После тщательного изучения печати связывания Ци Инцзю сделала вывод, что понадобится 2 месяца, чтобы ее сломать, но Мэну я смог понять все только взглянув. Зрение этого мастера было очень острым. Нахмурив брови, Инцзю серьезно сжал кулаки и сказал: «Я прошу помощи у старшего. Ранее я вел себя невежливо и надеюсь, что вы не обиделись. В любом случае, нужно всего 2 дня. После того, как эти 2 дня пройдут, все станет ясно». Инцзю также было весьма любопытно, был ли этот Мэну я действительно настолько могущественным, каким он себя считал. «Казначей Мэн, я оставлю это на вас». Ян Кай посмотрел на Мэну я и улыбнулся. Старик Мэн нетерпеливо махнул рукой в ответ. «Хорошо, просто уходи, вы увидитесь через 2 дня». Ян Кай с удовлетворением кивнул. Он напомнил Ин Цзю о сотрудничестве и повернулся, чтобы уйти. Когда он вернулся в комнату по соседству, Сянин Чан уже исчезла, вероятно, вернулась в комнату таблетки. Сидя со скрещенными ногами на кровати, Ян Кай что-то вынул из рукава. Это была длинная прядь волос. Сегодня на озере Пацзин, когда он ударил загадочного мастера, который схватил артефакт 8-го уровня загадочного класса, она осталась у него в руке. Но кто бы мог подумать, что этот загадочный мастер, который мог появляться и исчезать как призрак, на самом деле был женщиной. Подумав об этом, он понял, что в один прекрасный день он дважды столкнулся с этим человеком, но Ян Кай до сих пор даже не видел ее лица, из-за чего он чувствовал себя немного подавленным. Скорость этой женщины была слишком быстрой, а методы ее маскировки были очень глубокими. Перед всеми на озере Пацзин ей удалось вырвать артефакт 8-го уровня загадочного класса еще до того, как ее заметили. Ян Кай действительно не знал, как она это сделала, особенно зная то, что она должна выдержать запечатанную атаку артефакта, а также печать связывания Ци Хуан Цзю Чжоу. Лю Цинья удалось избежать печати связывания Ци, пожертвовав артефактом загадочного класса, но как насчет этой женщины? Что еще больше беспокоило Ян Кая, так это то, на кого работала эта женщина. Выражения Ян Вэя, Ян Чжао, Ян Кана, Ян Шиня и Ян Ина были полны подозрения и растерянности. Казалось бы, они не знали личность этой женщины, но он не мог исключить возможность того, что один из них просто притворялся. Подумав об этом в течение долгого времени, но до сих пор не обнаружив никаких улик, Ян Кай отложил этот вопрос. Прямо перед ним были 3 артефакта. Это были самые большие достижения Ян Кая за сегодня. Хотя его союзникам удалось захватить более 200 артефактов, все вместе они не были настолько ценны, как эти 3. Первым был меч размером с ладонь, который излучал холодную ауру. Это был артефакт душевного типа небесного класса. Внимательно изучив его, Ян Кай был счастлив, обнаружив, что этот артефакт душевного типа был на самом деле 1-го уровня небесного класса. Артефакты душевного типа по своей природе были более дорогими и более сложными для обработки, чем другие артефакты. Этот артефакт душевного типа 1-го уровня небесного класса стоил не меньше, чем обычный артефакт загадочного класса. Тем не менее, Ян Каю будет трудно обработать этот артефакт душевного типа, тем более что ему еще предстоит открыть море знаний. Немного поигравшись с ним, Ян Кай отложил его и начал осматривать 2 других. Одним из 2 артефактов было зеркало, которое он получил первым. Это зеркало также испускало холодный воздух, но эта аура отличалась от той, которую излучал артефакт душевного типа. Холодная аура от маленького меча пронзала душу, в то время как это зеркало испускало глубокий холод, который, казалось, хотел покрыть мир льдом. Когда он наполнил зеркало своим истинным ци, поверхность вспыхнула, и Ян Кай неожиданно стал свидетелем странной сцены. В зеркале он увидел великолепную снежную гору. Вокруг этой горы летали снежинки, которые, казалось, кружились по небу в холодном свистящем ветре, создавая чистый белый рай. Шуха! Температура всего особняка внезапно упала, и волна холода быстро распространилась по нем, в результате чего Ян Кай инстинктивно использовал свой истинный Ци Ян Юань для сопротивления. Артефакт загадочного класса 3-го уровня. Когда Ян Кай осознал этот факт, он был шокирован. Он ничего не знал о других 7 артефактах загадочного класса, но был уверен, что из всех них только 1 или 2 будут 3-го уровня. Зеркало, которое он схватил первым, оказалось загадочного класса среднего уровня. Артефакт загадочного класса среднего уровня стоил как минимум 10 артефактов загадочного класса низкого уровня. На этот раз он действительно выиграл большой куш. Ян Кай ненадолго успокоился, а затем убрал истинный ци. Без постоянного потока истинного ци зеркало быстро утратило свое сияние, и снежная гора снова скрылась от глаз. Прежде, чем он полностью усовершенствовал его, Ян Кай не знал, какими эффектами обладает это зеркало. Положив зеркало, Ян Кай посмотрел на последний артефакт, тот, который Лю Цинъя бросил ему. Костяной щит. Глава 470. Много таинственных людей в доме. Этот костяной щит был невелик, размером с тарелку, и Ян Кай не мог определить, из каких костей он был сделан. Форма была неправильной, обе стороны были полированного белого цвета слоновой кости, по краям были многочисленные выпуклости и выступы, некоторые острые, некоторые округлые, в то время как у лица была вырезана голова зверя с большой открытой пастью. У этого зверя был полный рот клыков, и от него исходила агрессивная, убийственная аура, как будто он угрожающе смотрел на вас. Наблюдая за этим лицом, Ян Кай почувствовал кровавую ауру, что слегка удивило его. Уровень этого костного щита был не таким высоким, как у маленького зеркала. Простой загадочный класс низкого уровня, но поскольку это был артефакт защитного типа, его истинная ценность была не такой уж плохой. Было много типов артефактов, и в целом те, которые использовались для защиты, встречались реже, чем типы нападения, что делало их более ценными. У каждого из этих трех артефактов было что-то, что отличало их от обычных артефактов, если бы только он мог обработать их все. Ян Кай понял, что его общая сила будет значительно улучшена. Пока у него было только три артефакта, которые можно было использовать. Меч Асуры, тысячи цветущих кровавых бегоний и цепь запечатывания дьявола. Первые два были артефактами небесного класса, и после их длительного использования Ян Кай был уверен, что они имели наивысший уровень. В конце концов, это были освященные артефакты священного острова Бесконечного моря, первоклассной секты. Поэтому их качество, очевидно, не будет плохими. В первоклассных сектах всегда есть хотя бы один артефакт загадочного класса, но тот факт, что меч Асуры и тысячи цветущих кровавых бегоний все еще считались освященными артефактами, должен свидетельствовать о том, что эти два артефакта имели какое-то особое значение. Что касается цепи запечатывания дьявола, Ян Кай не был уверен, какова ценность этого артефакта, поскольку он использовал его, чтобы запечатать клон души генерала дьявола в пещере злого духа. Цепь запечатывания дьявола утратила свою функцию, и он все еще медленно восстанавливал ее с помощью своего истинного ци. Теперь, когда он приобрел три новых высококачественных артефакта, Ян Кай, естественно, очень хотел их усовершенствовать. После тщательного изучения Ян Кай положил артефакт душевного типа и ледяное зеркало и поднял костяной щит, распространяя свой истинный ци. Когда его богатый и чистый истинный ци Ян Юань вошел в костяной щит, скорость, с которой Ян Кай обрабатывал его, стала довольно высокой. Время шло, и Ян Кай уединился в своей комнате после возвращения из битвы за артефакты. Его старшая сестра возвращалась раз в день, но она никогда не беспокоила его, просто мирно спала на кровати рядом с ним. Внутри особняка печаль, которая возникла из-за многих потерь союзников, постепенно исчезла. Люди из банды кровавой битвы и штормового зала также быстро познакомились с остальными сторонниками Ян Кая, и сестры Ху поладили с другими молодыми лидерами различных групп. Единственное, что заставляло их чувствовать депрессию, это то, что в последние несколько дней они не видели даже тени Ян Кая. Не говоря уже о них, даже Цу Имен, вторая по званию в особняке, не имела возможности увидеть Ян Кая. Однако все они знали, что Ян Кай обрабатывал новые артефакты, поэтому они его не беспокоили. Два дня спустя Цуй Гаи, который сидел в зале, охраняя флаг, открыл и поднял глаза, почувствовав легкий ветерок, проходящий мимо него. Первое, что он увидел, открыв глаза, это Ин Цзю, который уставился на него. «Разве ты не должен следовать за молодым лордом? Почему ты пришел сюда?» — подозрительно спросил Цуй Гаи. Безопасность Ян Кая всегда была ответственностью Ин Цзю. Он в основном никогда не отделялся от него. Молодой лорд в настоящее время в уединении, и его безопасность проблем, конечно, нет. Ин Цзю подумал о старике в комнате рядом с Ян Каем, он ни капли не беспокоился. «Даже если это так, ты не должен расслабляться, начал Цуйгаи. «Не говори так», — Инцзю слегка вздохнул, быстро продолжая. «Старик Цуй, я встретил могущественного мастера». «Насколько могущественного?» Цуйгаи был ошеломлен. «Кровавые воины были очень могущественными. Они не только получали специальную подготовку с детства от семьи Ян, они также обладали кровавой техникой безумного тирана, которая могла временно значительно увеличить их боевую силу, поэтому кровавые воины были очень сильной группой». «Очень». Инцзю был как всегда лаконичен. «Насколько он силен?» Цуйгаи закатил глаза. Оба были братьями по оружию, поэтому, когда они разговаривали в одиночестве, они были явно более расслаблены. Однако, раз Инцзю так высоко оценил этого человека, его сила, без сомнения, была необычайной. Цуйгаи стало интересно, он задавался вопросом, с чем столкнулся Инцзю в конце концов. «Я полагаю, что если бы ты или я действительно сразились с ним, через 3 хода мы бы потерпели поражение», — Инцзю сказал с серьезным выражением. Челюсть Цуйгаи отвисла. Он никогда не слышал, чтобы обычно сдержанный Инцзю давал такую высокую оценку кому-либо прежде. Он нерешительно спросил после короткого молчания: «Что если мы воспользуемся нашей кровавой техникой безумного тирана? Все еще недостойны быть его противниками, максимум 10 ходов». «Мастер, вышедший за предел бессмертного вознесения, пик бессмертного вознесения, чушь собачья». Цуйгаи плюнул Инцзи в лицо. Инцзю безразлично вытер лицо и подтвердил: «Это правда». На лице Цуйгаи было сомнение, он смотрел на Инцзю вверх-вниз, явно не веря тому, что он говорил. Мастера на пике бессмертного вознесения были редкостью, и он встретил довольно много из них. В конце концов, даже у первоклассных сил будут культиваторы пика бессмертного вознесения, но после активации кровавой техники безумного тирана, будь то он или Инцзю, они оба победят таких мастеров. Культиваторы, какими бы сильными они ни были, всегда имеют свой предел, как может внезапно появиться кто-то, кто сможет победить их за 10 ходов даже после того, как они активируют свою кровавую технику безумного тирана. Мастер зала кровавого воина Фэн Шэн не обладал такой техникой, и Фэн Шэн был самым сильным мастером пика бессмертного вознесения, с которым Цуйгаи когда-либо сталкивался в своей жизни. В мире не было более сильного культиватора бессмертного вознесения, чем Фэн Шэн. «Посмотри на меня сейчас». Инцзю поднял руки и указал на себя. «На что посмотреть?» Цуйгаи нахмурился, прежде чем внезапно закричал от шока: «Твой истинный Ци». Наконец он заметил, что что-то не так. «Я сломал печать связывания Ци с помощью этого мастера. Как это может быть?» Цуйгаи был шокирован. «Прошло всего 2 дня. 2 дня, и печать связывания Ци уже сломана. Что это за магия?» Однако истинный Ци Инцзю действительно снова тек по его меридианам без малейших признаков связывания. Даже если Цуйгаи не мог в это поверить, он должен был в это поверить. «Кто он?» Цуйгаи наконец спросил о главном. Инцзю оглянулся вокруг, а затем сказал ему на ухо: «Этот старик». Цуйгаи также знал, что Мэнуя был очень сильным, но ему никогда и не снилось, что он настолько силен. «Верно, он. Я сам все еще в замешательстве». Инцзю продолжал качать головой, все еще не в силах поверить, что всего 2 дня назад он попросил Мэнуя помочь ему его без какой-либо надежды, но сегодня он уже был в порядке. Этот старик только несколько раз ткнул его, казалось бы, наугад, научил его ряду странных дыхательных техник, а затем, после 2 дней небольших усилий, печать связывания Ци сломалась. Это было так невероятно, что Инцзю подумал, что ему снится сон. Только тогда он понял, что 2 дня назад, когда Мэнуя сказал, что он провел некоторое исследование в технике запечатывания, он поскромничал. Это было не на уровне какого-то исследования, он явно достиг непостижимо глубоких достижений в этой области. «Старик Цуй, я заметил, что в этом доме много загадочных людей», — серьезно сказал Инцзю. «Я тоже заметил это». Цуйгаи глубоко кивнул. «Само собой разумеется, Мэнуя, который смог немедленно сломать печать связывания Ци Хуан Цзю Чжоу, был удивительным. Пара сестер-близнецов, которые только что прибыли, также была необычной. Очевидно, что они были всего лишь культиваторами 8-го уровня истинного элемента, но будь то Инцзю или Цуйгаи, они чувствовали, что они не уступают культиваторам бессмертного вознесения. Даже мастера 3-го или 4-го уровня бессмертного вознесения не были их противниками. И старшая сестра Ян Кая, эта молодая женщина с вуалью приходила и уходила в комнату таблетки каждый день, а затем появлялись таблетки необычайно высокого уровня, многие из которых даже имели вены. Таблетки загадочного класса стали почти обычным явлением в особняке Янкая. Кроме того, сила этой женщины с вуалью также была удивительной. Когда она только прибыла, она была на первом уровне бессмертного вознесения, но всего через несколько дней она пробилась еще раз ко второму уровню бессмертного вознесения. Теперь ее культивирование было полностью закреплено, и были даже признаки того, что она готовилась пробиться на третий уровень. Никто из них никогда не видел, чтобы она уединялась для культивирования, так как же ее сила так быстро росла. Более того, после приема этих таблеток молодые лорды и молодые леди в особняке также изменились. Мужчины и женщины становились все красивее. Кроме того, с точки зрения культивирования, они как будто были возрождены. Хотя ни один из них не достиг такого же ужасающего уровня, как женщина с вуалью, скорость, с которой их культивирование возросло, была ненормальной. Конечно, звание самого загадочного, несомненно, принадлежало молодому лорду. Травмы Цуйгао и Инцзю уже зажили, даже темные раны, оставленные десятилетиями назад, также исчезли. Даже Сяошунь, который только что присоединился к ним, сказал, что он также выздоровел. Кроме того, все они заметили, что их культивирование было намного более плавным и быстрым, чем раньше. Все это определенно было заслугой странных таблеток земного класса, которые дал им молодой лорд. Очевидно, в них была какая-то скрытая тайна для них. Более того, собственные методы молодого лорда были такими же волшебными. Сначала войны за наследство он сделал много удивительных вещей, которыми восхищались даже Цугао и Инцзю. Говорят, что великий талант появлялся один раз в поколении, так почему же в этом поколении появилось так много монстров? Кроме того, все они, казалось, собирались вокруг Янкая. «Старик Цуй, я скоро перейду на девятый уровень бессмертного вознесения». Инцзю слегка открыл рот. «Хе-хе, я тоже». Цуйгао и не хотел показывать слабость. «Раньше мы так же быстро культивировались». Инцзю посмотрел прямо на него и спросил. Цуйгао и нахмурился и прошептал. «Что ты пытаешься сказать? Я просто подумал, что так много удивительных и таинственных людей добровольно собираются вокруг молодого лорда, и это слишком ненормально. Но что, если вместо этого они стали удивительными из-за молодого лорда?» — сказал Инцзю. На лице Цуйгао появилось потрясенное выражение. Когда Инцзю упомянул об этом, он внезапно понял. Для всех этих гениев и мастеров не было смысла оставаться рядом с молодым лордом. И когда эти молодые лорды и молодые леди впервые прибыли, они не казались слишком необычными, за исключением того, что их способности были немного лучше, чем у обычных людей. Это то, чего следовало ожидать от учеников первоклассных сил. Однако с течением времени их способности, казалось, неуклонно росли. В течение этого короткого времени количество людей, которые стали сильнее, стало довольно шокирующим. Но если все это произошло благодаря Янкаю, как он это сделал? Даже пруд трансформации дракона семьи Ян не имел такого замечательного эффекта. Глава 471. Я голодный. В тысячи километров от города войны, на втором этаже городского ресторана было много гостей, бизнес процветал. За более десятка столов сидели культиваторы, которые пили вино и обедали. За одним из столиков у окна сидел человек среднего возраста с тонкими глазами и худощавого телосложения с безразличным выражением. Перед ним было много больших и маленьких кувшинов, а также несколько десятков кувшинов с вином. Но даже несмотря на то, что этот человек средних лет выпил так много напитков, его лицо даже не покраснело. Он просто сидел там на своем месте, уставившись на пешеходов внизу на улице своим холодным взглядом. Каждый раз, когда он видел культиватор с небольшой силой, в его глазах вспыхивал злой свет, почти как у голодного зверя, который наткнулся на свежее мясо и просто ждал, чтобы наброситься на него. Его выражение на какое-то время сменилось на сомнение и нежелание, прежде чем оно постепенно успокоилось с длинным вздохом, после чего он схватил один из кувшинов алкоголя перед собой и выпил его. «Я голоден». Мужчина средних лет горько пробормотал, оглянув гостей на втором этаже. Его голос был довольно резким, а на его лице постоянно было выражение с признаками напряжения. Он проклинал про себя свою плохую удачу. «Если бы это была злая земля пепельно-серых облаков, я мог бы делать все, что хотел». Мужчина средних лет снова вздохнул. Официант принес новые кувшины с вином и убрал пустые, прежде чем поспешно ушел. Всякий раз, когда он был рядом с этим человеком средних лет, который был похож на Кощея Бессмертного, официант чувствовал, что его жизни угрожает неминуемая опасность, почти как если бы этот мужчина средних лет внезапно превратился в дьявола и проглотил бы его целиком. Пока мужчина средних лет размышлял о своей неудаче, рядом с ним происходил интересный разговор. Речь шла о сражении по захвату артефактов, которое произошло несколько дней назад. Те, кто болтал об этом, говорили так, словно видели это своими глазами, описывая яркие сцены Великой Битвы. «Вы еще не знаете, первый молодой лорд центральной столицы уже не Лю Цинья из семьи Лю. Ты имеешь в виду, что кто-то избил Лю Цинья?» Все были шокированы. Это было не поражение, но самый молодой лорд семьи Ян, который был только на восьмом уровне истинного элемента, нанес два удара головой по Лю Цинья, который является мастером третьего уровня бессмертного вознесения. С таким большим разрывом в силе, они сражались на равных. «Просто подождите, пока молодой лорд не вырастет до той же высоты, что и Лю Цинья, он обязательно победит его». «Это действительно случилось, естественно. Эта новость точно правдива, я видел это своими глазами. Молодой лорд удивителен, такой молодой, но обладает такой непостижимой силой. Кроме того, он заполучил в союзнике более десятка первоклассных сил. Я не сомневаюсь, что в этой войне за наследство он станет окончательным победителем. Ты уверен, разве не говорили, что у самого молодого лорда вообще не было никаких связей? Разве ты не понимаешь, сначала нужно приманить врагов своей слабостью, а затем шокировать их своей истинной силой? В тот момент, кто сможет противостоять ему? Если я правильно помню, младшего молодого лорда звали Ян Кай, верно? Верно, верно, молодой лорд Кай. Как только он услышал имя Ян Кая, мужчина средних лет, который пил, замер, повернув голову, чтобы взглянуть на человека, который только что говорил. Казалось, он очень заинтересовался тем, что он сказал. Люди за соседним столом не пытались говорить тихо, поэтому все на втором этаже легко могли услышать, что они говорят, в результате чего один из этих слушателей презрительно фыркнул. «Что вы знаете? Очевидно, что мальчишка Ян Кай смог выжил только потому, что молодой лорд Лю не использовал всю свою силу. Я тоже был там и видел все. Разве вы не слышали, что сказал молодой лорд Лю в конце?» Со смехом мужчина сделал паузу для драматического эффекта, прежде чем смело заявить. Молодой лорд Лю сказал: «Ян Кай, ты мне не противник. Когда ты вырастешь, давай сразимся еще раз». Так должен был поступить первый молодой лорд центральной столицы. Ян Кай заблокировал только два его простых удара, что в этом хорошего? Культиватор, который говорил ранее, был немного недоволен и возразил: «Лю Цинья вел себя высокомерно, если бы они столкнулись в третий раз, он определенно не был бы победителем. Ян Кай, новый первый лорд центральной столицы, чушь собачья». Ссора между ними вскоре распространилась повсюду. Все культиваторы в великой династии Хань теперь уделяли пристальное внимание войне за наследство. У каждого из них, естественно, были свои представления о тенденциях и событиях, которые произошли. Через мгновение культиваторы на втором этаже были разделены на два лагеря и шумно спорили. Лишь мужчина средних лет, сидевший у окна, молчал во время спора, но мерцающий в его глазах свет постепенно становился все более и более опасным с течением времени. Толпа долго ссорилась, но, очевидно, ничего не было решено. Культиватор, который начал все эти дебаты, теперь был взвинчен. Он повернулся к молчаливому мужчине средних лет и спросил: «Эй, ты, кто, по-твоему, первый молодой лорд центральной столицы? Ты меня спрашиваешь, старого мастера?» Мужчина средних лет улыбнулся и спросил: «Да, ты тоже должен что-то сказать. Даже если ты все время молчал, у тебя, очевидно, есть собственное мнение. Скажи его. Но ты знаешь, в твоем возрасте утверждать, что ты старый мастер, ха-ха-ха-ха». Все остальные тоже немного рассмеялись, удивляясь, почему этот человек средних лет притворяется каким-то мудрым стариком. Второй этаж внезапно успокоился, все посмотрели на мужчину средних лет, ожидая, что он добавит свое мнение. Мужчина средних лет слегка кивнул и опустошил чашку в руке, прежде чем твердо заявить: «Если вы действительно хотите, чтобы я сказал свое мнение, то первым молодым лордом центральной столицы может быть никто иной, как молодой лорд Ян Кай. Он не только является первым молодым лордом центральной столицы, но в будущем он также станет самым могущественным в мире. Хе-хе-хе». Все были ошеломлены, даже группа людей, которые были впечатлены недавним представлением Ян Кая, считали, что этот человек средних лет слишком преувеличивал и покачал головами. То, что Ян Кай был первым молодым лордом в подрастающем поколении центральной столицы, не подлежало сомнению, но то, что он станет самым могущественным в мире, это слишком. Боевой путь бесконечен, даже до сих пор ни один из мастеров, вышедших за предел бессмертного вознесения, никогда не претендовал на звание непобедимого. Этот сумасшедший старик, культиватор, который первым поддержал Лю Цинья, сказал с презрением, что за чушь он несет, на что рассчитывает Ян Кай, говоря, что он станет лучшим в мире в будущем. Но прежде чем он закончил свое предложение, он внезапно замер, как будто его за горло схватила невидимая сила, из-за которой он не мог говорить. Все повернулись, чтобы взглянуть на него, и побледнели. Они увидели, что лицо этого культиватора стало темным в мгновение ока, как будто его отравили, и его глаза стали красными, кровь начала течь из его семи отверстий. В следующее мгновение из головы этого человека вылетела видимая энергия и беспорядочно облетела комнату, а глаза мужчины средних лет поблескивали. Мужчина средних лет открыл рот и проглотил эту энергетическую форму. Удивительно, но мужчина средних лет, у которого были всего лишь кожа да кости, проглотив эту энергию, внезапно слегка надулся. Хотя он все еще был худым, это было не так ужасно, как раньше. С громким стуком культиватор с темным лицом упал на пол замертво. Холод охватил сердце каждого. Никто не знал, как этот человек умер, но всем стало ясно, что виновником был этот ужасный мужчина средних лет. Ужас, страх, паника и полный хаос внезапно быстро окутали весь ресторан. Мужчина средних лет опустил голову, и из его горла медленно вырвался злой, решительный смех. Когда этот смех достиг окружающих культиваторов, у них в жилах закипела кровь. Хи-хи-хи-хи-хи. Маниакальный смех быстро становился все громче и безумнее. «Я голодный, и, так как вы предложили себя, я не буду вежливым. Впоследствии, если молодой мастер займется этим вопросом, у меня будет оправдание». Мужчина средних лет бормотал, оставаясь на своем стуле. «Па-па-па». На втором этаже неожиданно расцвел огромный букет красных цветов, когда тела разных культиваторов покрылись кровавым туманом. 5 внутренних органов, 6 частей тела были разбросаны по всему полу, а стены были окрашены в ярко-красный цвет. Тот же самый энергетический шар, который появился из первой жертвы, появился из каждого мертвого тела и был быстро проглочен мужчиной среднего возраста. Худое тело мужчины средних лет снова надулось, постепенно становясь крепким и красивым. Единственное, что осталось неизменным, это его холодные и пронзительные глаза. В одно мгновение второй этаж ресторана превратился в ад, и погибло более 20 культиваторов. Оставшиеся в живых задрожали от страха, но никто из них не смог набраться достаточно смелости, чтобы убежать. Все они смотрели на мужчину средних лет с ужасом. Все еще недостаточно. Мужчина средних лет похлопал себя по животу. По его лицу было видно, что он не наелся. Он оглянулся на десятки людей, которые были еще живы. Когда его взгляд скользнул по толпе, все сразу опустились на колени и энергично поклонились, прося пощады. Мужчина средних лет некоторое время колебался, а потом по неизвестной причине его тело растворилось в черном тумане и исчезло из виду. После того, как он ушел, выжившие культиваторы посмотрели друг на друга с удивлением, и никто из них не понимал, почему этот человек отпустил их. Судя по жестоким и беспощадным методам, которые он только что продемонстрировал, он, очевидно, и глазом бы не моргнул, убив еще нескольких десятков человек, но он этого не сделал. Когда выжившие начали осматривать друг друга, все они были удивлены, обнаружив, что спасенные люди, похоже, были теми, кто только что поддержал Ян Кая, а все, кто противостоял Ян Каю, были мертвы. Избежав этой участи, все они поблагодарили небеса за удачу. Придя к осознанию того факта, что они все еще живы, все стали замечать кровь и кишки, в которых они практически купались, их стошнило той едой, которую они только что съели. Эти культиваторы не были неопытными людьми, которые никогда не видели кровопролития, но никто из них никогда не был свидетелем такой ужасной сцены. Все, кто умер, превратились в отдельные куски мяса. За пределами ресторана внезапно появился черный туман, и мужчина средних лет постепенно сгущался. Посмотрев в сторону города войны за 1000 километров, он ухмыльнулся и прошептал себе под нос: «Спустя такое долгое время, мне интересно, удивится ли молодой мастер моему новому виду». Сказав это, выражение его лица внезапно помрачнело, и он пробормотал: «Я надеюсь, что молодой мастер не будет винить меня за опоздание. Если бы я только знал, я бы не задержался на злой земле пепельно-серых облаков так долго». Глава 472. Это хлопотно. При мыслях о молодом мастере, выражение мужчины средних лет стало немного сложнее. На самом деле отношения между ним и его молодым мастером не были такими гармоничными. Когда они впервые встретились, он пытался использовать свою душу, чтобы захватить его тело, но его схватили, и он был вынужден позволить заклеймить свою душу, что превратило его в слугу. Затем наступил период рабства, но за это время мужчина средних лет вел себя очень покорно и преданно. Тем не менее, он всегда искал способ убежать от этого молодого мастера и восстановить свою свободу. Однако с течением времени мужчина средних лет постепенно обнаружил огромный потенциал, скрытый в его молодом мастере, и хотя его память не была полностью восстановлена, он все хорошо понимал. Молодой мастер был не похож на обычного культиватора и имел множество тайн. Даже сопровождая его днем и ночью, мужчина средних лет не смог разгадать эти тайны, остановился все более и более сбитым с толку. Он тайно начал с нетерпением ждать роста своего молодого мастера. Затем, найдя тело лорда демонов под потоком извивающегося дракона, молодой мастер фактически позволил его душе овладеть им. Честно говоря, в то время мужчина средних лет немного беспокоился о том, что его молодой мастер будет с подозрением относиться к его мотивам и не позволит ему захватить это новое тело, что, вероятно, приведет к тому, что он будет обижен и снова попытается найти способ сбежать. К счастью, молодой мастер позволил ему сделать это. Он чувствовал благодарность. Вспомнив об этом, хоть молодой мастер казался ему щедрым, захват тела лорда демонов также был для него большим стимулом. В конце концов, с его клеймом на душе, если бы он когда-либо пошел против него, потребовалась бы только одна мысль, чтобы убить его. Приняв решение, выражение мужчины средних лет стало решительным, и он больше не сомневался. Однако действовать самому было неуместно. Если бы молодой мастер спросил, чем он занимается, он не мог сказать, что просто задержался на злой земле пепельно-серых облаков и забыл об обещании, верно? Сморщив лоб и задумавшись, мужчина средних лет быстро распространил свое божественное чувство. Он только намеревался проверить, есть ли рядом что-то или кто-то, кого он мог бы использовать в качестве удобного оправдания, но когда он осмотрел область своим божественным чувством, душа мужчины средних лет слегка задрожала. По-видимому, он почувствовал знакомое колебание души где-то на расстоянии. Хм, мужчине средних лет стало любопытно, когда он смотрел на источник. Вскоре, вспомнив что-то, он злобно улыбнулся, замерцал и направился в том же направлении. В 100 километрах бежала группа людей. В этой группе было не так много людей, всего их было около 30, но тот, кто руководил ими, был только мастером 4-го уровня Бессмертного Вознесения, в то время как большинство остальных были просто культиваторами истинного элемента. Вокруг них множество фигур медленно окружали их, но не проявляли признаков немедленной атаки, как будто они просто наблюдали. Эти окружающие культиваторы также не казались объединенной группой, казалось, они были разделены на несколько команд, каждая из которых настороженно относилась ко всем остальным. Эти люди действительно раздражают. Они преследуют нас уже 10 дней. В толпе симпатичная девушка горько жаловалась. «Это хлопотно», — сказал мужчина с кривой улыбкой. «Рядом с ней, если так будет продолжаться, мы не доберемся до города войны. Старший брат, что нам делать?» — с тревогой спросила девушка. «Давай просто делать все постепенно». У этого человека явно не было хороших идей, поэтому он просто последовал за своими старейшинами перед ним. Когда они шли, другая молодая женщина с холодным взглядом подошла к ним. У этой молодой женщины была стройная и изящная талия, она – редкая красавица, но странным было то, что ее тонкие руки были обмотаны тканью, из-за чего было невозможно увидеть, как они выглядят. Не только ей, но и многим людям в этой группе прикрыли руки. Казалось, что у этих людей был какой-то секрет, связанный с их руками, которые они не хотели раскрывать. «Старший брат Тао, если мы не сможем сбежать, мы должны просто разойтись». Глаза женщины вспыхнули холодным светом, из-за этого преследования у нее лопнуло терпение. «Цель этих людей – наша долина призрачного короля. Если мы отделимся от них, у них не должно возникнуть проблем с твоей сектой драгоценного инструмента». Однако Тао Ян покачал головой и сказал: «Младшая сестра Лэн, ты слишком просто мыслишь. Ты действительно думаешь, что эти люди ищут ученика вашей долины призрачного короля. Хотя это и не вся причина, большая часть этого, безусловно, является нашей ответственностью», — сказала Лэн Шань неловко. Она была не дура и естественно знала, что хотя эти люди продолжали преследовать их, даже время от времени угрожая им, самая большая причина, по которой они не атаковали, заключалась в том, что они боялись оскорбить секту драгоценного инструмента. Долина призрачного короля была лишь поводом оправдать их нынешние действия. Похоже, на этот раз я ошиблась. Несколько месяцев назад новость о войне за наследство достигла злой земли пепельно-серых облаков, и люди из долины призрачного короля, естественно, тоже узнали об этом. Как и Чэнь Сюишу, когда Лэн Шань услышала имя Ян Кая, она также что-то заподозрила, он не была уверенная, была ли она знакома с самым молодым лордом этой семьи Ян. Позже, после многих запросов, она подтвердила его личность. Статус Лэн Шань в долине призрачного короля не был низким, поэтому она попросила старейшину Гуйли позволить ей взять некоторых людей из секты для участия в войне за наследство. Гуйли сразу отказался. Долина призрачного короля была сектой злой земли пепельно-серых облаков. У учеников, которые покидали эту область, конечно, не было хороших целей. Что касается поездки в центральную столицу для участия в войне за наследство семьи Ян, как он мог такое разрешить? Мало того, что он отказался, он также запер Лэн Шань и приказал, чтобы, прежде чем она достигнет бессмертного вознесения, ее не выпускали. Некоторое время спустя ее старшие братья Чэнь и Чэнь Ин тайно освободили ее, и они втроем собрали группу своих учеников, которые получили помощь Ян Кая в пещере зла, прежде чем тайно покинули долину призрачного короля и отправились в центральную столицу. Все они были обязаны Ян Каю своей жизнью и хотели как-то отплатить ему. В конце концов, в пещере зла, если бы не Ян Кай, они бы уже тысячи раз умерли. К сожалению, характеристики группы долины призрачного короля были слишком очевидны. Их руки были бледными и бескровными, как у призрака, поэтому, как только их увидят, все узнают, что они из злой секты, в результате чего их выследят и беспощадно убьют. Поэтому все ученики долины призрачного короля завернули свои руки в белую ткань, хотя они выглядели очень странно, они могли эффективно скрыть свое прошлое. Но, за исключением небольшого опыта Лэн Шань в изолированном мире, ни один из этих молодых учеников никогда не покидал злую землю пепельно-серых облаков, поэтому, как только они ушли и вошли в великую династию Хань, они превратились чуть ли не в мух без головы. Наконец, пораскинув мозгами, Чэнь решил отправиться в секту драгоценного инструмента, чтобы найти Тао Яна, и воспользоваться именем секты драгоценного инструмента, чтобы отправиться в центральную столицу. По его мнению, Тао Ян и другие из секты драгоценного инструмента обязательно будут помогать Ян Каю. Тао Ян давно получил письмо от посланника Ян Кая, но он не смог убедить старейшин секты, поэтому он мог рассчитывать только на своих соучеников, если он хотел поддержать Ян Кая.